Матерь Агни-йоги. Знающий и многоопытный путник ни на мгновение не замедлит непреложной поступи своей и твердости шага, и ритма его даже перед глухою стеной. И стена распадется.